Глава 27. Элита. Все произошло настолько быстро, что я даже толком удивиться не успел. А потом картина мира, в которой светящиеся сферы выплывают из убитых зараженных, стала почти естественной. Молочного цвета шар не висел статично, а как бы лежал на плотном тумане, покидающем тело Рубера через раны. В таком же тумане, по какому я не так давно нашел раненых Саню и Отелло. Тогда я его определил как энергию, но сам в такое никогда не верил. И вот на тебе. Когда взрослые, состоявшиеся люди в моем присутствии начинали серьезными лицами вещать что-нибудь об энергетических потоках, энергетике и всякой прочей мистическо-оккультной ерунде, эти сказки про белого бычка изо всех сил старался не слушать. Как можно всерьез рассуждать на тему предмета, который нельзя даже толком ощутить, пощупать или хотя бы внятно доказать его существование? Сколько себя помню, исповедовал научный атеизм и всегда считал, что популярность разного рода экстрасенсов, знахарей, колдунов и прочих хиромантов свидетельствует о невежестве и суеверии народных масс. Ведь очень приятно верить в то, что магия существует. Как это ни странно, но часто даже образованные люди тянутся к магическому и непостижимому. Тут-то и приходят на помощь всевозможные предприимчивые люди, готовые обернуть суеверие в звонкую монету. Колдуны, ведьмы, хиллеры, гадалки, медиумы, астрологи и прочие некроманты. Но правила игры изменились после того, как я переместился из своего спокойного и уютного мира с горячей водой, канализацией и интернетом сюда, в Улей. Здесь я стреляю из пальца молниями и исцеляю легкие ранения. Не так давно я поглотил несколько подозрительного вида жемчужин, именно с целью пробуждения местных сверхспособностей. Так я надеялся повысить собственные шансы на выживание. Так вот они прорезались. Только непонятно, что мне с ними делать. Пока я залип над телом Рубера, сфера, поразившая меня своим появлением, начала терять в размерах. Вернее, она и до этого истаивала, но я это заметил только сейчас. Если продолжать стоять и тупить хотя бы несколько секунд, она исчезнет совсем. Не понимая, что вообще это за явление такое, я ухватил ее обеими руками. Врожденная хозяйственность толкнула завладеть ею. Нодевые браслеты в момент разогрелись и стали сжечь предплечья. Энергетические меридианы моих ладоней тут же соединились с молочно-белой сферой и приобрели темно-красный со смещением в черноту цвет. Такие метаморфозы каналов не вызывали ничего, кроме страха. Да что там? Я пребывал в ужасе, наблюдая, как чернильная краснота начинает подниматься по рукам выше. Одновременно я ощутил хлынувший в меня поток энергии, которая грозила переполнить систему моего организма. Что будет со мной в этом случае, проверять не хотелось. Я запаниковал и попытался убрать руки, чтобы прекратить процесс. Но состояние было сродни тому, когда хватаешься за оголенный провод. Вроде бы и хочешь разжать руку, но сведенные мышцы тебе это не позволяют. Если бы мог, закричал бы, но это у меня не получилось. Поднимавшаяся по рукам энергия воспринималась словно густая кровь, начавшая переливаться в сообщающийся сосуд. Неприятные, но вполне терпимые ощущения. Спустя пару секунд я почувствовал, что мои меридианы едва выдерживают такой мощный поток энергии. А когда он достиг сердца, я понял, что там за узелок с ноготь большого пальца размером. Это было ничем иным, как моим резервом духа Стикса. В нем запасается та самая энергия, которая расходуется во время манипуляций с дарами. Что произойдет, если этот узелок лопнет? Я не успел даже испугаться, хотя куда уж больше. Как энергия, получаемая из Рубера, заполнила имеющийся резерв до краев и потекла дальше, окрашивая сантиметр за сантиметром всю систему энергетических меридианов организма. В районе сердца, там, где располагался узел, резануло болью, начавшей нарастать. Резерв был переполнен, а энергия все поступала и поступала. Я понял, что я не поглотил и половины из того, что в меня сейчас вливалось мощным потоком. В районе источника появилась нарастающая боль. В голову ничего не приходило, кроме как стравить лишние молнии на весь свой резерв духа Стикса. Паникующий разум уцепился за слово «резерв». А ведь есть у меня еще один, резерв, находящийся где-то вне системы энергетических меридианов моего организма. Что если попробовать перенаправить лишнее туда, так как я делаю с энергией из аккумуляторов и батарей? Мысль еще не до конца оформилась, а я уже попытался перенаправить энергию. Но нарастающая боль не давала мне сосредоточиться. Перед глазами все плыло. В пульсирующем и плывущем красном тумане я услышал то ли ругань, то ли молитву Отелло и вынырнул на мгновение из кровавой пелены. Из рощи кленов выскочило массивное тело эпических размеров. Могучая шипастая тварь двигалась чуть медленнее пушечного ядра. Уродливая, но деталей не видно, что очень хорошо. В последние секунды жизни не хочется смотреть на этих проклятых упырей, перестроенных чуть больше, чем полностью. Не угадать, кем оно было раньше. Ни одной черты, чтобы связать элиту с животным или человеком, не наблюдалось. Однако то, что делает элиту одним из самых грозных местных хищников, все было в наличии. Угловатые пластины биологической брони, усеянные шипами и вполне способные поспорить с кевларом. Прочные кости и могучие мускулы, не просто поддерживающие такую тушу, но и позволяющие этому биологическому танку прыгать и бегать с приличной скоростью. Про клыки, когти и набор до предела разогнанных обостренных чувств можно даже не говорить. У высших тварей также есть что-то вроде наших даров, только свое, не до конца изученное и чуждое. То, от чего даже суровые бывалые рейдеры бледнеют при одном упоминании. Уже на стадии развития матерого бегуна зараженные могут похвастаться слухом и обонянием, которому позавидует любая собака служебной породы. Дальше у них открывается повышенная скорость, запредельный болевой порог, умопомрачительная выносливость и прямо-таки фантастическая сила. И чем выше зараженный забирается по эволюционной лестнице, тем сильнее эти изменения становятся заметны. А элита? Элита получает свои дары, которые могут быть самыми разными, да совсем невероятных, но это не точно. Доверять пьяненьким суеверным рейдерам — такой себе вариант. Но как объяснить то, что эта тварь дожидалась, когда погибнет кусачий Рубер из ее свиты, а показалась только тогда, когда самый опасный боец из нашей двойки стал недееспособен? Только наличием мощного интеллекта, дьявольской хитростью, параноидальной осторожностью и такой мелочью, как дар маскировки. Иначе как мы не заметили такую тушу, считая около себя? Смерть пришла за мной, приняв облик клыкастого монстра. Вот только со мной тварь не угадала. Если не сдохну раньше, чем она добежит, то найду, чем ее фатально удивить. Кажется, Отелло орал и лупил из своего модного автомата длинными очередями. Бесполезный перевод патронов. Я закрыл глаза. Отрешившись от боли, сосредоточился и... Я почувствовал тварь, атакующую меня со скоростью кота, бегущего за мышкой. Ощутил ее так же, как чувствовал электрические цепи в машинах, и как только увидел уязвимый узел, наморщил пупок. Пришлось несколько раз открыть и закрыть рот, чтобы отпустила заложенность ушей. В воздухе висел сильный запах озона. Удар молнии на весь мой резерв свалил элиту слаб, но не убил. Или это агония? Мой резерв снова был полон. К чему рисковать? Я ударил еще раз на всю доступную мне мощность. Как только я опустошил резерв до дна во второй раз, то получилось перенаправить входящий поток в тот, второй резерв, преобразовывая прану Рубера в другой вид энергии, пригодный для хранения. Секунда, две, три. И в меня впитало все, что было в зараженном. Еще не до конца отдавая себе отчет в том, что я такое делаю, зашагал к лежащей туше элитника. Да, так и есть. Из него тоже выпорхнула сфера. Только воспринималась она не молочно-белой, а сияющей, словно миниатюрная звезда, но и размером побольше. С голову младенца приблизительно. Не успел я обдумать решение, как мои ладони приблизились к сфере элиты, а энергетические меридианы соединились с ней и налились зловещей красноватой тьмой. Ощущение хлынувшего в меня потока энергии больше не пугало меня, так как второй раз резерв теперь исправно наполнялся, не перегружая систему каналов и меридианов моего организма.